солнце, кожа тоненькие, как лучки. Узел волос и шелка, складки платья легки. Мулатка просто прохожая, как мы теперь. Травиночка, ветер над бездной ревет. Сахарная тростиночка, кто тебя в бездну столкнет? Чей серп на тебя нацелится, срежет росток. Плантации мельница сотрет тебя в порошок. А время бежало, бежало с тех пор, счет теряя года. Бежало, бежало, меня все кидало, и здесь я и там. Чего никогда не узнал я и не у кого спросить. Ничего не прочел в газетах, да и что они могут сообщить про ту с золотистой кожей на тоненьких каблучках. С волосами из черного шелка, с улыбкой на детских губах. Про мулатку, просто прохожую, просто прохожую, что плывет по волнам моей памяти, исчезая в этих волнах, исчезая в этих волнах.